Глава восьмая. Катфаэль проснулся, едва забрезжил рассвет, и увидел над собой огромное жемчужно-серое небо, на котором еще виднелись побледневшие звезды. Он сразу же вспомнил все, что случилось накануне. Было ясно, что бояться им нечего, и датчане не нанесут им вреда, пока за них можно получить хороший выкуп. Но избежать не дадут. И берег, и лагерь надежно охранялись. Внутри лагеря не было необходимости следить за молодой девушкой и пожилым монахом. Пусть себе бродят, где хотят. Все равно им не выбраться за пределы лагеря. Катфаэль вспомнил, что его накормили так же хорошо, как и молодых людей из охраны, сновавших вокруг. Он не сомневался, что и Хелет предложили еду, и, предоставленная сама себе, она проявила благоразумие и поела. Не такой она была дурочкой, чтобы не подкрепиться, когда ей нужны были силы для борьбы. На ночь он довольно удобно расположился в ложбинке, поросшей густой травой, у самого плетня, которым был обнесен лагерь. Катфаэль был укрыт своим плащом, и он припомнил, как Туркаль бросил ему этот плащ, когда разгружали лошадь и сняли скудные пожитки Катфаэля. Рядом еще похрапывала во сне дюжина молодых датских моряков. Катфаэль поднялся и, потянувшись, стряхнул с рясы песок. Никто не попытался задерживать его, когда он побрел на возвышенность, чтобы оглядеться. Лагерь уже проснулся, люди разожгли костры, напоив лошадей, не обойдя и лошадь Катфаэля, перегнали их поближе к берегу, где была более сочная трава. Взглянув в том направлении, в сторону Уэльса, Катфаэль поискал точку, с которой можно было бросить взгляд за пределы лагеря Отира. Авейн должен прийти с юга после продолжительного марша вокруг залива, если он собирается атаковать этот лагерь со стороны суши. На море преимущество было бы у датчан, имевших быстроходные ладьи. А Карнарвон, казалось, находится за 3-9 земель от этого укрепленного лагеря. В центре лагеря были разбиты палатки военачальников, возглавлявших эту экспедицию. Катфаэль подошел поближе и остановился, чтобы присмотреться к людям, сновавшим вокруг. Двое из них были явно облечены властью. Однако, как ни странно, внешность противоречила их положению. Одному из них было лет 50, если не больше, и он был кряжестый, плотного телосложения. Его кожа, прокалившаяся на солнце и постоянно обдаваемая водяной пылью, была красновато-коричневого оттенка, темнее, чем соломенные косички, обрамлявшие широкое лицо. Руки этого человека были обнажены до плеч, только на предплечьях красовались кожаные ремни, да на запястьях толстые золотые браслеты. «Это Отир!» — тихо произнес знакомый голос Хелет в самое ухо Катфаэля. Хелет по песку неслышными шагами подошла к монаху, и тон у нее был напряженный, а взгляд настороженный. Теперь ей предстоит бороться не только с добродушным юношей, на котором она могла вымещать свою досаду. Здесь Туркаэль был всего лишь подчиненным. А вот грозный человек, стоявший перед ними, мог взять верх над всеми другими начальниками. Или его власть тоже была ограничена. Рядом с ним стоял еще один, с высокомерным взглядом и властными манерами. Уж он-то определенно не станет выполнять чьи-то приказы. «А кто второй?» — спросил Катфаэль, не поворачивая головы. «Это Кадваладр. Значит, все правда, и он действительно привел этих длинноволосых варваров в Уэльс, чтобы вырвать свои права у принца Авейна. Я уже видела его и слышала, как один датчанин назвал его по имени». «А он красив, этот Кадваладр», — подумал Катфаэль, любуясь внешностью принца и сомневаясь, однако, в душевных качествах этого человека. Кадваладр был ниже брата, но все же довольно высокий. Движения его отличались непринужденной грацией, и этим он выделялся среди коренастых и мускулистых датчан. Волосы его были темно-русые и красиво завивались, а глаза под сросшимися бровями карие. Он был чисто выбрит, но за время пребывания в Дублине стал одеваться, как там принято, и носить такие же украшения. Поэтому трудно было сразу различить среди датских наемников валлийского принца, который привел их по морю в свою страну, чтобы нанести ей урон. Было известно, что Кадваладр тороплив, опрометчив, удивительно щедр с друзьями и нетерпим к врагам. Все это можно было прочитать на его лице. Нетрудно было понять, почему после стольких обид и стольких бесконечных примирений Авейн все еще любит своего несносного братца. «Красивый мужчина», — заметил Катфаэль, из-под тишка наблюдая за этим опасным субъектом. «Если бы он так же красиво поступал», — заметила Хелет. Военачальники, окруженные подчиненными, направились на восток, к проливу. А Катфаэль повернул южнее, чтобы осмотреть место, откуда должен появиться Авейн, если он вообще собирается запереть захватчиков на их южном плацдарме. Хелет последовала за монахом не потому, как он рассудил, что она нуждалась в чьем-то обществе и утешении, а потому, что ей тоже любопытно было разузнать об их местонахождении. К тому же она полагала, что ум хорошо, а два лучше. «Как твои дела?» — спросил Катфаэль, взглянув на Хелет и убедившись, что она спокойна, замкнута и решительна. «С тобой хорошо обращались? Ведь здесь нет женщин». Она снисходительно улыбнулась. «Они мне не нужны. В случае необходимости я могу за себя постоять, но пока что случая не представилось. У меня своя палатка, мальчик приносит мне еду, а если требуется еще что-нибудь, они позволяют выйти и взять самой. Только если я подхожу слишком близко к восточному берегу, меня заставляют повернуть назад. Я пробовала. Думаю, они знают, что я умею плавать». «Ты не пыталась это сделать, когда мы были всего в сотне ярдов от берега», — заметил Катфаэль. И в тоне его не было и намека на одобрение или осуждение. «Да», — согласилась девушка с мрачноватой улыбкой и больше не добавила ни слова. «И даже если бы мы смогли выкрасть наших лошадей», — сказал Катфаэль с философским спокойствием, «нам не удалось бы выбраться вместе с ними из этого охраняемого кольца». «А моя к тому же хромает», — добавила Хелет, улыбнувшись своим мыслям. До сих пор у Катфаэля не было возможности спросить, как ей вообще удалось заполучить эту лошадь из королевской конюшни, когда пиршество было в самом разгаре, и Авейну еще не пришли из Бангора вести об угрозе. Теперь он задал этот вопрос. «Так каким образом тебе, дитя, удалось завладеть этой лошадью, которую ты столь уверенно называешь своей?» «Я нашла ее», — просто ответила Хелет. «Оседланную и привязанную к дереву недалеко от Привратницкой. На такое я и рассчитывать не могла, а потому сочла добрым предзнаменованием, обрадовалась, что не придется ночью идти пешком. Но я бы все равно сбежала, хотя у меня этого и в мыслях не было, когда я вышла наполнить кувшин. Однако, оказавшись во дворе, я подумала, зачем возвращаться? В Ланелве не осталось ничего, что могло бы меня удержать. И мне ничего не нужно ни в Бангоре, ни в Англсе. Но где-то ведь должно быть мое. Так почему бы мне не отправиться самой на поиски? Я стояла в тени у стены, и стражники меня не заметили, так что я проскользнула у них за спиной. У меня ничего не было, и я ничего с собой не взяла и ни о чем не жалела. Таков был мой выбор. Но под деревьями я нашла эту оседланную лошадь, словно специально приготовленную для меня. Я не могла отказаться от такого дара самого Всевышнего. И если теперь я этого дара лишилась, — очень торжественно произнесла она, — то, быть может, лошадь все же привезла меня туда, где мне должно быть».